его за ногу. Вон он, уши прижал, к прыжку готовится, шерсть с дыбом, хвост поджал. И не рычит, хрипит только, такие опаснее всего. Быстрый он, гораздо проворнее человека. Если прозевать момент перед прыжком, тогда прицелится окончательно, точно в горло вцепится, уж не промахнется. Таких друзей захрен да в музей. Если смотреть на пса, как на злобного зубастого карлика, бороться с ним сразу становится легче, и, прищурившись, Шалаевский медленно понизил свой центр тяжести. Давай, гад, хвостатый, сигай. А сам свел колени вместе, чтоб пах защитить, прикрыл подбородком горло и переднее предплечье поставил вертикально, так труднее схватить зубами. Ширк! Пес был опытен и бросился внезапно, даже не сжавшись перед прыжком, просто тело его вдруг повисло в воздухе, а слюнявая пасть стремительно придвинулась к майору, чтобы вцепиться ему прямо в глотку. И привет! Шалаевский был категорически против. Рука его рефлекторно метнулась навстречу, сработала мышечная память, и яростный хрип сразу же сменился жалобным повизгиванием, полным боли и предсмертной тоски. Острая сталь глубоко распорола собачье брюхо. То-то, милый, не на того прыгать решил. Вытерев нож о вставшую дыбом шерсть, майор собрался было идти дальше, однако покосился на издыхавшего тяжело пса, и, чтобы муку прекратить, одним движением перерезал ему глотку. А, впрочем, ничего-то не решал. Ты подневольный, как и я, деваться некуда. А вот тому, кто на людей тебя натравливает уж, я бы кишки выпустил по одной. Вытер-таки нож и направился к открывшемуся в стене проходу. Но кто там следующий? Собственно, вопрос был чисто риторический. Лаврентий Павлович прекрасно знал, что предстояло им общение с куклой. Между прочим, иногда весьма неприятное. Кукла — это человек, приговоренный к высшей мере социальной защиты, проще говоря, к расстрелу. Тех, кто стар или болен, или знает много, отправляют на небеса без промедления. Ну, а сильных да крепких и перед смертью используют для укрепления могущества любимого отечества. Кого как. Одних по медицинской части, других в военной промышленности, третьи же доживают свой век куклами, живыми снарядами для битья, правда, иногда очень опасными. Терять кукле нечего, может запросто шею свернуть. И потому-то поединки с ней гораздо полезнее обычных тренировочных боев с партнерами, где риск сведен до минимума. Подобным образом тренировались и раньше, в ЧК, НКВД, СМЕРШе. Так что славные революционные традиции продолжают жить. Интересно, что сегодня на обед? Вспомнив вчерашнюю окрошку, холодненькую, с языком и копченой колбаской, Шалаевский ощутил усиленный прилив слюны, свернул по коридору направо и, оказавшись у небольшого, забранного сеткой вольера, тут же забыл о прелестях гастрономии. Ну, бляилось. Его уже ждали. У решетчатой двери томился старший лейтенант со Стечкиным на изготовку. А в клетке размещался шкафообразный молодец. Кукла, приготовленная на его майорову потребу. Сразу видно, не подарок, килограммов на 25 тяжелее Шалаевского, в то же время жилистый и сильный, с презрительно спокойным взглядом серых глаз. Судя по всему, он давно уже пребывал в статусе куклы и, ощущая постоянную угрозу смерти, был готов продать свою жизнь по самой дорогой цене. Хорошее лицо у него, несуетливое. Майор захлопнул за собою дверь и, глянув на положение ступней противника, внутренне усмехнулся. — А, похоже на карате, традиционное. — Ну давай, сука! — амбал с ненавистью смерил взглядом неказистого по сравнению с ним Шалаевского и, сжав огромные кулаки, занял позицию ожидания. Ща мозги-то с говном вместе повыбью. — Да ладно тебе! Широко улыбнувшись, майор вдруг плюнул ему в глаза и сразу же нанес тяжелый лоу-кик в нижнюю треть бедра, полностью обездвижив ногу, сходу добавил мыском сапога в промежность и завершил комбинацию дозированным ударом в челюсть, так, чтобы ничего не сломав, просто вырубить.